Глава 3. Она никогда не переживала подобного унижения от мужчин. С ней носились, как с драгоценностью. На нее никто не повышал голос. Она не знала физической боли и страха. То, что она испытала, когда эти ничтожества сковали ей руки цепями и вдавили в холодный пол машины, было сродни шоку. Ей завязали глаза. Она не знала, кто посмел тронуть ее. Ее, дочь самого Асмодея. Отец всегда говорил, что никто не осмелится прикоснуться к ней пальцем. Он ошибся. Или не досмотрел. Или их кто-то предал. В любом случае, ее выкрали и связали, как дикое животное. Каждую секунду дочь демона надеялась, что сейчас... Или нет, вот сейчас... Появится отец и разорвет их на куски. Этих ничтожных, клыкастых ублюдков, которые посмели ее тронуть. Вампиры. Разве они опасны для демонов? Ведь они питаются ими. Это звено их пищевой цепочки. Разве вампиры могут осмелиться на такое преступление? Отец говорил ей, что они жалкие и слабые, а их король – мягкотелый глупец, которого так легко обвести вокруг пальца. Но отец не появлялся, а ее привезли в какое-то место и вытащили из машины за шкирку. Им было плевать, что у нее подкашиваются ноги. Они волокли ее вниз по лестнице. И Алекс несколько раз ударилась о ступени – счесала косточки на ступнях. Дурман постепенно отпускал, и страх уже граничил с яростью. Они просто не знают, кто она такая. Как только скажет, сразу отпустят, испугаются, и все закончится. Тогда Алекс еще не знала, с кем имела дело. Как же пожалела потом о том, что всецело доверяла высокомерным и самоуверенным словам отца, который настолько недооценивал своих врагов. Но тогда это было слишком непонятно для нее. Юная демоница смотрела на ситуацию с высоты своего положения и уверенности в своей уникальности и неприкосновенности, в могуществе верховного демона. Когда с ее глаз сорвали повязку, она слегка прищурилась. Даже тусклый свет клетки, в которую ее притащили сейчас, резал глаза. Перед ней стоял мужчина. Она видела его раньше. Не могла вспомнить где, но, несомненно, видела. Это красивое, словно высеченное из мрамора лицо – с пронзительными черными глазами, полными высокомерного презрения. К ней. Он возвышался над Алекс, как гора, и внушал ей ужас. Она не знала, почему, но в отличие от тех, кто крепко держали ее за руки, от него исходила вязкая аура мощной силы. Он подавлял как ее, так и своих плебеев. Они его боялись. От них воняло страхом. Но она не хотела, чтобы он понял, насколько страшно ей самой. Никогда не давай противнику почувствовать твои слабые места. Дочь Асмодея собрала все свое мужество и закричала, что отец найдет ее. Она готова была кричать о чем угодно, лишь бы он испугался и отпустил ее. Боль в вывихнутых плечах становилась невыносимой. Пальцы немели, а в висках пульсировал дикий страх. Она смотрела на вампира в черном элегантном костюме и лихорадочно пыталась вспомнить, кто он такой. Почему его лицо знакомо ей, в отличие от остальных. А потом он представился. Его глаза сухо поблескивали, непримиримой ненавистью. Она ощутила эту ярость кожей, но все же испытала проблеск надежды, старалась вести себя спокойно, не паниковать и не грубить. Действовать так, как учил ее отец. Смутить противника как угодно, лестью, угрозами, ложью. Но просчиталась. Каждое слово пробуждало в нем злость. А взгляд черных обсидиановых глаз становился тяжелее. Он словно смотрел сквозь нее, будто она какое-то насекомое, животное, ничтожное и презренное. И никак не дочь великого и ужасного Асмодея. В этот момент Алекс стало по-настоящему страшно. Они знают, кто она такая. И это не только не пугает их. Они знали об этом изначально. Она часть их грандиозного плана. В таком случае ее вряд ли кто-то найдет. Но ведь она зачем-то им нужна. Мозг работал лихорадочно быстро, выискивая пути к спасению. Может, им нужен выкуп, что-то от Асмодея. Ведь они не могли ненавидеть ее лично. В этот момент король бросил взгляд поверх ее головы и приказал им отстегать девушку кнутом. Алекс казалось, что она ослышалась. Это не могло происходить на самом деле. Не с ней. Она не одна из его плебеев низшей расы. Она демон, и он не имеет права. На самом деле, Алекс еще не знала, как мало прав имела сама, и насколько отец лукавил, когда пренебрежительно отзывался о вампирах. Это самые опасные хищники в мире смертных. Опасные даже для демона. А уж для такого слабого демона, как она, и подавно. Она закричала. Не помнила, что именно. Хоть что-то, чтобы остановить это безумие. И вампир обернулся к ней. Еще никогда в своей жизни она не видела такого ледяного равнодушия. Именно в этот момент Алекс поняла. Ее никто и ничто не спасет. Она его жертва, и ей не будет пощады. Им не просто наплевать, кто она такая, а именно ее происхождение и есть самая главная причина, почему с ней так обращаются. Ее пытаются сломать. Как только король скрылся за дверью, начался настоящий кошмар. Но она не сдалась так быстро, яростно сопротивлялась, насколько позволяло ее состояние и неравные силы. Демоница драла их костями, кусала руки, лица, но не давала себя раздеть. Презренные вампиры расы гиен не смеют прикасаться к ней. Она никогда не позволит, ни на секунду не перестанет сопротивляться. Но им все же удалось опрокинуть ее на каменный пол, оглушить ударами по лицу, скрутить снова руки за спиной, надеть кандалы. Они держали Алекс впятером, сев ей на спину, задрав голову за подбородок и пытаясь засунуть в рот кляп. С нее содрали платье, приковали к балке под потолком. Не помнила, что она кричала. Помнила только их похотливые взгляды и свист кнута, щелканье камеры и красный огонек объектива. Они били очень медленно. После каждого удара тыкали камеру ей в лицо, но она не плакала. Только закрыла глаза и думала о том, что когда отец найдет ее, она лично выдерет их паршивые сердца и высушит их досуха. Они сдохнут, как собаки, вместе с их проклятым королем. Алекс все еще не понимала, что это лишь начало ее ада. Она считала, что это самое страшное, что с ней может произойти. Она сильно заблуждалась. Самое страшное еще даже не маячило на горизонте. С ней лишь немного поиграли, устроили представление для отца. Когда все закончилось и ее сняли с цепи, швырнули на матрас, Алекс уже не чувствовала собственного тела. Один из них склонился к ней, приподнял ее веко. «Живая», — сказал он и выдернул кляп изо рта. «Не кормить до утра, завтра дать ей немного человеческой крови. Следить, чтобы не сдохла, таков приказ хозяина. Головой за нее отвечаете». Она пришла в себя, не знаю, сколько времени провела здесь без сознания. Регенерация тканей требовала срочного питания. С трудом разлепила веки и тихо застонала. Болело все тело, но не от кнута, от голода. Она так и не успела выпить крови в гримерке и слишком долго не питалась. Возможно, в обычном состоянии Алекс бы протянула и дольше. Но сейчас ей было очень плохо. Горло обжигала невыносимая жажда. Болели кончики волос и даже ногти. Постепенно ее овладело отчаяние. Она никогда не оказывалась в подобных ситуациях. Даже не могла предположить, что все это может произойти с ней. С ней! У нее было все, что можно пожелать. Отец окружал ее роскошью, заботой и оберегал от всего, что связано с ее миром. Алекс знала, кто она такая с самого детства. С того момента, как помнила себя. Ее окружали обученные слуги, и отец каждый день, точнее вечер, приезжал к ней. Теоретически она знала все. Знала, что происходит за гранью человеческого мира. Знала о существовании иных рас и о своем предназначении. Знала ли Алекс, кто ее отец? Несомненно. Но она об этом не задумывалась. Его мир был от нее настолько далек, что она лишь иногда понимала, насколько он страшен и могущественен. Для нее же он всегда был просто отцом. Он вырастил ее, заботился, потакал капризом. Можно сказать, у нее было счастливое детство. О своей матери Алекс знала только одно. Она умерла при родах. Иногда ее мучили кошмары, и она видела, как мать с ненавистью смотрит на нее и шепчет синими губами: «Будь ты проклята, дьявольское отродье!» Но то были лишь сны. Невозможно, она видела их потому, что подсознательно злилась на нее за то, что она покинула ее и отца. Мысли о прошлом не давали Алекс окончательно сойти с ума, но физические мучения уже постепенно лишали силы воли. Она прислушивалась к малейшему шороху. По лицу градом катился холодный пот, губы потрескались. Ей казалось, что она начинает задыхаться. Сейчас дочь Асмодея предпочла бы 50 плетей. Нет, 100 плетей. А потом пакетик. Драгоценный пакетик с кровью бессмертного. Наконец-то послышались шаги, и она приподняла голову. Насторожилась. Их было двое. Она узнала по запаху своих похитителей и замерла. Если собрать все силы, напрячься, то она сможет побороть одного из них и впиться клыками в его горло. Только один глоточек, и ей станет намного лучше. Но сможет ли? Она никогда не нападала и не питалась из вены. Ей это было не нужно, она не хотела. Но твердо знала, если попросит отца, то у нее будут доноры всегда, без остатка. Но не просила никогда. Они открыли клетку, и Алекс перестала дышать, затаилась. «Эй, кошечка, у нас для тебя лакомство. Если будешь хорошей девочкой, мы покормим тебя». Демоница не реагировала, а терпеливо выжидала. Пусть кто-то из них подойдет к ней и склонится настолько низко, чтобы она могла впиться ему в еремную вену. Но до нее донесся запах, и он окончательно лишил рассудка. Она встрепенулась и подняла голову. Они стояли в нескольких метрах от нее и улыбились. В руке одного из них пакетик, вскрытый и готовый к употреблению. Он помахал им, завлекая Алекс, и она издала утробный звук. Перед глазами появилась красная пелена. Ее привлек совсем не пакет с человеческой кровью, а их запах. Она была слишком голодна, чтобы мыслить трезво. «Ты будешь покладистой и ласковой, а за это ты получишь свою порцию и даже больше. Мы будем приносить тебе добавку. Правда, брат?» Он толкнул своего приятеля в бок и подмигнул ей. Алекс кивнула. «Пусть только подойдет». Облизала пересохшие губы, и они расценили это как призыв. Один из них шагнул к ней навстречу, и в тот же момент она изо всех сил бросилась ему на шею. Ее когти моментально вспороли плоть, и Алекс жадно поймала языком первую струю. В тот же момент почувствовала удар по голове, но не выпустила жертву, а вцепилась клыками в шею. Но они были сильнее ее, а она слишком слабая и истощенная. Второму удалось нанести сокрушительный удар по спине, а потом он за волосы оттащил демоницу от своего приятеля. «Сука!» Заорал тот, которому она прокусила шею, и он набросился на нее с ударами. И она упала на пол, закрыв лицо руками. Несколько глотков его крови заглушили голод. Пусть на короткие секунды принеся облегчение. Но зато теперь дочь Асмодея чувствовала каждый удар тяжелого ботинка по ребрам, по животу. «Хватит! Ты забьешь ее до смерти! Хватит! Я не знаю, как устроен ее организм! Ты убьешь ее, а потом хозяин прикажет спустись на шкуру живьем и поджарить на солнце!» Удары прекратились. «Сука! Проклятая бешеная сука! Она укусила меня, тварь! Она пила мою кровь! Дьявол, дай мне что-то! Рана не затягивается! Она ядовитая! Это ведьма!» Алекс приподняла голову и посмотрела на своих мучителей. Один из них зажимал рану на горле пальцами, но кровь била фонтаном. И он в панике таращился на друга, который стаскивал рубашку. «Посмотри на эту гадину! Она улыбается! Эта тварь улыбается!» Он бросился к ней и снова ударил по лицу. Алекс попятилась назад, по полу, ближе к матрасу. Укрыться от ударов, спрятаться, иначе восстановление снова отнимет все силы. А она не хотела умирать. Она хотела вырваться отсюда. В этот момент в камеру зашел еще один вампир, а демоница отползла к стене. «Какого черта здесь происходит?» «Артур, эта сука меня укусила! Смотри, я истекаю кровью! Она...» Тот, кого назвали Артуром, не слушал своего стонущего товарища. Он склонился к Алекс и приложил палец к ее пульсу, отбросив волосы назад. Потом повернулся к ним и яростно прошипел. «Вон отсюда! Все вон! Иначе я сам тебя убью!» «Артур!» «Я сказал не входить сюда. Я сказал кормить ее через решетку. И я знаю, зачем вы пришли. И я потом поговорю с вами обоими». «Артур, только не говори хозяину. Не говори ему, я умоляю. Мой брат идиот. Это его затея. Мы хотели немного развлечься. Совсем чуть-чуть. А она... Она бросилась на него». Алекс скрутилась на полу, чувствуя тепло, разливающееся по ее телу после свежей крови из вены. Она не думала о боли, но знала, что она придет. Непременно. Облегчение всего лишь отсрочка. Этого глотка ничтожно мало. Артур несколько минут смотрел на нее. Потом приподнял и бросил на матрас. Он склонился к ней и снова потрогал пульс на шее, потом лоб. Демоница опять покрылась испариной, и все ее тело горело, как в лихорадке. «Идиоты!» – прошипел он и ушел. Алекс закрыла глаза и тихо застонала. Ее бросили умирать. Но он вернулся. Она не знала, сколько времени прошло. Минуты превратились для нее в столетия. Не один, с женщиной. Она скорее чувствовала их, чем видела и слышала. «Алекс». Впервые ее позвали по имени, но она была слишком слаба, чтобы реагировать. «Алекс, ты меня слышишь? Если да, то просто моргни». Этот голос, он звучал иначе, чем у остальных. Он ей нравился. Она слегка приоткрыла и закрыла глаза. «Я здесь, чтобы помочь тебе. Не бойся, я просто ощупаю твое тело. Тебе не будет больно». Но она уже не испытывала ту боль, о которой ей говорили. Она сгорала в лихорадке от голода. Ее организм нагревался. Эта кровь демона вскипала в венах и сжигала ее изнутри. Они сломали ей ребра, вывихнули ключицу, разбили лицо. Она слишком голодна, чтобы восстановиться. Помоги мне, Артур. Я забираю ее наверх, в свои покои. Но, госпожа, хозяин, я подчиняюсь только его приказам. Простите, я не могу. Скажешь, что я тебя заставила. Подними ее и неси ко мне. Она слишком опасна. Она слишком слаба, чтобы быть опасной. Твоему другу повезло, что она настолько беспомощна. Иначе он бы уже был мертв. Женщина что-то надела Алекс на ногу, и холодный металл обжег ее воспаленную кожу. Это датчик. Он не даст ей выйти за пределы усадьбы. А с остальным я справлюсь и без твоей помощи. Неси наверх. Не то я и правда тебя заставлю, Артур. Демоницу легко подняли на руки и понесли. Но она уже перестала слышать, погружаясь в беспамятство. И, наверное, в этот момент снова поверив, что видит кошмары. Фэй сидела на краешке постели и смотрела на бледное лицо девушки. Кровоподтеки постепенно исчезали, губы стали розовыми и дыхание менее хаотичным. Фэй потрогала ее лоб и с облегчением вздохнула. Несчастной становилось лучше. Кровь вампира, которую ведьма влила ей внутривенно, быстро запустила полную регенерацию тканей. Фэй тяжело вздохнула и встала с постели. Она прошлась по комнате и снова бросила взгляд на девушку. Казалось, та спала. На самом деле Александра впала в состояние небытия. Демоны таким образом восстанавливаются после долгого голода. У них возрождаются и заново запускаются все процессы в организме. Так же, как и у вампиров. Но намного быстрее. Ни один вампир не восстановился бы настолько быстро. Приехал Влад, и Фэй быстро вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Король уже стоял у нее за спиной, скрестив руки на груди. «Значит так, Фэй. Стоило мне уехать на несколько часов, и несчастная жертва уже перекочевала в твою комнату? Без моего ведома, без моего распоряжения». «Она могла умереть», — отчеканила Фэй и выдержала взгляд короля. «Твои слуги, мясники, пытались ее изнасиловать и забили до полусмерти». Влад расхохотался, а Фэй захотелось зажать уши руками. «До полусмерти? Кого? Демона?» «Да, черт возьми, демона! Вы заморили ее голодом. Сутки без еды, когда она должна питаться 2 раза в день. И без питья. Любая рана в таком состоянии смертельна. Куда бы делось твое орудие мести, если бы девчонка умерла?» Влад перестал смеяться и нахмурилась, а Фэй едва удержалась, чтобы не выдохнуть от облегчения. «Мне стало известно, что она напала на одного из охранников и искусала его», — ответил Влад. «Ты покрываешь убийцу. Ты пустила в свою комнату отродье Асмодея. Ты задумалась об этом, Фэй?» «Неужели? А Артур не забыл тебе рассказать, зачем они пришли к ней в темницу? Не забыл рассказать, как ее били ногами и ломали ей кости? 2 здоровых мужиков и истощенная девчонка. Равный бой, ничего не скажешь». Если бы Артур не позвал меня, то сейчас бы закапывал труп, и Асмодей ускользнул бы из твоих рук, как вода сквозь пальцы. Так что скажи мне спасибо, король. «Как она?» — спросил Влад и стиснул челюсти. «Надеюсь, живая?» «Да, живая. Она останется в моей комнате, пока полностью не поправится, и впредь я буду следить, чтобы никто ее не трогал». «Место этой падали внизу, в клетке. Она недостойна ходить по этому дому и марать его своим грязным присутствием». «Это не падали, Влад. И она пробудет здесь столько, сколько нужно. иначе я не стану помогать тебе». Король усмехнулся, но Фэй уже не чувствовала того напряжения. «Ты неисправима, Фэй. Защитница бедных и обездоленных, да? Невзирая на то, что ее родня лишила тебя счастья и радости, лишила тебя любимого мужа, брата, подруги. В тебе находятся душевные силы выхаживать эту сучку, которая перегрызет нам всем глотку, как только сможет». «Не сможет. Я влила ей огромную дозу лекарства, заглушающего ее способности. От демона в ней останется лишь потребность в крови бессмертных. Ты лучше займись своими псами, которые ослушались приказов короля». Влад несколько секунд смотрел на Фэй, а потом тихо сказал: «Как только она придет в себя, пусть возвращается обратно в клетку. Там ее место». «Я так решил. Можешь навещать ее в подвале. Я не возражаю». Он развернулся и пошел к себе в кабинет, а Фэй облегченно вздохнула. Она толкнула дверь спальни и замерла на пороге. Девушка стояла посреди комнаты и смотрела на нее сверкающими серыми глазами. И в них, кроме дикого страха, отражалась вся ее ярость и ненависть. «Вернись в постель», — попросила Фэй, и внутренне напряглась. Она солгала Владу. Лекарство все еще лежало в кармане ее халата. Оно могло помешать восстановлению. «Зачем ты помогаешь мне?» — спросила Алекс и смотрела прямо в глаза Фэй. «Потому что я давала клятву Гиппократа», — ответила ведьма и прошла мимо девушки. Деловито взяла со стола банку с лекарством, налила в маленький стакан и развела водой. Потом вылила из пузырька нейтрализующий эликсир. «Это обезболивающее. Прими, и тебе станет легче. Кости срастаются дольше тканей, и ребра могут ныть до завтрашнего утра». Фэй протянула стакан Алекс, и, как ни странно, та взяла его из рук ведьмы, залпом осушила, а потом тихо сказала: «Ты напрасно это делаешь. Когда мой отец найдет меня, а это обязательно случится, он не пожалеет никого из вас. А я не стану за тебя заступаться. Ведь ты поэтому помогаешь мне, да?» Фэй машинально взяла из рук Алекс стакан. «Нет, не поэтому. Просто как врач я знаю, насколько тебе сейчас больно. А как ведьма знаю, насколько страшно. И также знаю, что если Влад держит тебя в своем доме, значит, он сделал все, чтобы твой отец не только тебя не нашел, но и не смог забрать. Ты пробудешь здесь ровно столько, сколько король сочтет нужным. И поверь, тебе лучше смириться с этим прямо сейчас». «Я никогда не смирюсь с тем, что должна быть в плену уничтоженного вампира». Глаза девушки сверкнули высокомерным презрением. «Тем хуже для тебя», — ответила Фэй. «А теперь ложись в постель. Береги силы, они могут тебе понадобиться. Меня зовут Фэй». «Мне глубоко наплевать, как тебя зовут. Я все равно забуду твое имя, как только выберусь отсюда», — упрямо заявила девушка. Внезапно внизу раздался дикий вопль, и Алекс инстинктивно бросилась к окну. Фэй даже не пошевелилась. Она знала, что там происходит. Через несколько минут девушка повернулась к Фэй. Ее глаза были расширены от ужаса. «Только что твой обидчик умер одной из самых мучительных смертей для вампира. Если король настолько беспощаден к собратьям, которые его ослушались, насколько он может быть беспощаден к дочери своего кровного врага, Алекс?»